Глава 26. Вторник, 5 февраля 2035. 7:50. Кайра отпила кофе из картонного стаканчика с крышкой, который крепко держала в руках, будто там было жидкое золото. Она купила его у настоящего бариста, соблазнившись ароматом, который источала 3D-реклама возле лаборатории. Кофе был настоящим, дорогим, и она не устояла. Кайра поглядела на свой смарт-сет. Джимми должен был появиться в ближайшие 10 минут. Он никогда не опаздывал на работу. В такую рань на улице было еще спокойно, но свечение витрин и рекламные голограммы в полумраке раннего утра били в глаза. Дети, которых она видела прошлой ночью. Что такое с ней творится? Фантомы появлялись все чаще. Может, она сходит с ума? Джимми успокоит ее, он это умеет. Но где он? Кайра попыталась отвлечься, присмотревшись к экранам, которые со всех сторон взывали к ее вниманию. Вот, например, какой-то курорт. Если вы заботитесь о своем здоровье, у вас только одно тело, Кайра, и мы поможем вам привести его в наилучшее состояние. Наша последняя компьютерная программа по борьбе со стрессом оценена Министерством здравоохранения как одна из наиболее эффективных. Кайра смахнула рекламу, но она тут же сменилась другой, еще более раздражающей. «Спутник привнесет счастье в вашу жизнь. Мы подберем его в соответствии с вашими пожеланиями, мечтами и...» У нее перед глазами сразу же встал Том. 15 лет назад... Был момент, когда они могли сойтись. Но теперь все осталось в прошлом. Она долго об этом жалела, но пришлось его отпустить. И тут она в шоке уронила стакан. Перед ней возникло лицо Ломакса, смотревшее с голограммы прямо к Кайре в глаза. Следом появилась дикторша. «Последние новости. Секретный источник в управлении полиции сообщает, что подозреваемых в убийствах разбитых сердец может быть несколько». Просочилась информация, что Дэвид Ломакс, осужденный за нападение на 6 женщин 14 лет назад, мог действовать не один. Ломакса не было на месте преступления, когда... Опустив глаза на лужицу кофе под ногами, Кайра негромко застонала. Естественно, пресса взялась копать, и теперь полицейским не избежать обвинений в некомпетентности. Том придет в ярость. Но кто слил информацию? Неужели в команде есть Крот? Как это повлияет на ее мать, на Молли, на родственников других жертв, когда они все узнают и поймут, что на свободе может бродить еще один преступник и может убить опять? Следующей появилась Изабель Марсден, голограмма в полный рост. Она была гораздо миниатюрнее Кайры, со светлыми волосами до плеч и умоляющим лицом. Голограмма протянула к Кайре руки и спросила, «Вы видели меня?» Она пропадала и появлялась снова, опять и опять протягивала руки и повторяла «Вы видели меня?» в циклическом воспроизведении. Потом пошло интервью с Томом. Прохожие огибали Кайру, стоявшую на месте, не в силах отвести глаз. «Мы очень обеспокоены исчезновением Изабель Патриции Марсден, 21 год, которая пропала в пятницу вечером». Голос Тома был низким и ровным, взгляд серьезным. В последний раз ее видели примерно в 22:40 около паба «Фермерский герб» на Мальборо-стрит. Изабель — студентка, училась на медсестру и пыталась оказать помощь пострадавшему возле паба. Мы просим этого человека позвонить, чтобы мы могли исключить его из числа подозреваемых. Изабель хорошо знала персонал Королевского университетского госпиталя и могла обратиться к сотрудникам с этим пострадавшим или уехать с ним на незарегистрированном такси. Ее банковскую карту не использовали с вечера пятницы, активности в соцсетях также не отмечалось. Если у вас имеется любая информация, даже самая незначительная, пожалуйста, позвоните или напишите нам. Контактные телефоны на экране. Очень важно как можно скорее найти Изабель. Кайра двинулась вперед по улице, и пресс-конференция продолжилась на другом экране. Отец Изабель, бледный и напряженный, дрожащим голосом обращался к дочери. «Изабель, я люблю тебя и...» Он с трудом сглотнул. «Изабель, я люблю тебя и хочу, чтобы ты скорее вернулась домой. Если у тебя проблемы, мы решим их вместе. Мы со всем справимся. Пожалуйста, если ты это смотришь, свяжись с нами и дай знать, что с тобой все в порядке. Помни, мы делаем все, чтобы вернуть тебя домой». Она увидела Джимми, перебегавшего через проезжую часть. Он качал головой под музыку в наушниках. При виде Кайра его лицо вытянулось. «Джимми, мне надо с тобой поговорить». Ей показалось, или он правда закатил глаза? «Музыка, стоп», — приказал он смартсету. «Я тороплюсь в лабораторию». «Знаю, знаю». Она вцепилась в его руку и почувствовала, как мышцы Джимми напряглись. «Пожалуйста, это очень важно». Он вгляделся в ее лицо. «Выглядишь жутко». Она ослабила хватку. «Спасибо. Прошу, выпьем вместе кофе». Он заколебался, потом, решившись, сказал. «Ладно, но ты угощаешь». Она вздохнула с облегчением, но улыбнуться не смогла. «Конечно». Они зашли в ближайшее кафе, заказали кофе, на этот раз синтетический, и сели напротив друг друга. «Ты в порядке?» Он держался настороженно, но, по крайней мере, не уходил. «Просто устала». «Ты знаешь, о чем я. Как ты после того переноса?» Последнее слово он произнес полушепотом, хотя рядом никого не было. Разве что в дальнем углу сидел мужчина в рабочей форме, занятый своей едой. Двое детей под кроватью всю ночь не шли у нее из головы. Она постаралась сосредоточиться на лице Джимми, чтобы отвлечься от ужаса, стоявшего у них в глазах. Ломакс исчез, стоило ей захлопнуть дверь спальни. Но дети... С ними вышло по-другому. Она еще долго лежала на полу, глядя на них, а они смотрели на нее в ответ. В конце концов, ей удалось избавиться от фантома. Она держала ситуацию под контролем, как будто. Но почему дети вообще привиделись ей? И чьи они были? Сам перенос прошел хорошо. Не знаю, может, я учусь лучше разбираться в чужих мыслях, а может, это зависит от человека, с которым мы работаем. Но кажется, я все вижу более четко и добираюсь до воспоминаний быстрее. «То есть это хорошо?» — неуверенно спросил он. В воспоминаниях Ломакса я не увидела ничего, подтверждающего его причастность к убийствам. Это не означает, что он ни при чем. Я по-прежнему не знаю точно, насколько человек может блокировать воспоминания при переносе. Не знаю, возможно это или нет. «Мы можем провести контрольное испытание», — задумчиво ответил Джимми, а потом вдруг поморщился. «Он что, не хочет ей помогать?» Вот только я увидела кошмарные вещи у него в голове. Джимми сложил руки на груди и нахмурил брови. «Какие именно?» «Жёсткое порно, насилие над женщинами». «Разве это не означает, что он не может контролировать, что показывать тебе из своих воспоминаний? Я имею в виду, разве он не заблокировал бы все это, будь у него возможность?» «Он настоящее животное, Джим. Думаю, он наслаждался, демонстрируя мне всякую дрянь. Если у него были воспоминания, которые он хотел скрыть, он мог попытаться замаскировать их этими ужасами. Специально, чтобы меня оттолкнуть». «А ты видела еще что-нибудь? Я имею в виду остаточные воспоминания, фантомы». Она не собиралась говорить о них. Джимми ведь предупреждал, что это плохо кончится. Да и как могло быть иначе, если учесть, в чей разум она заглянула? Наверняка Джимми ответит: «Я так и знал». Но кому еще Кайра могла об этом рассказать? Ни Тому, ни Картеру, ни маме, ни Молли. Джимми был ее напарником в лаборатории. Она испытывала обоснованную обеспокоенность насчет своей технологии. С такими вещами необходимо разбираться. Фантомы, конечно, штука неприятная, но она держит их под контролем. Или нет? «Что такое?» — спросил он. «Ничего. Если ты о побочных эффектах, они обычные». Она не смотрела ему в лицо. «Кайра, я же вижу, есть что-то еще». Джимми наклонился к ней. Его синие глаза были полны беспокойства. Кайра попыталась собраться, как бы это ни было тяжело из-за последствий проникновения в мозг Ломакса, и сказать самой себе, что она справляется. Но лица этих ребятишек... Перенос становится эффективнее, но фантомы появляются чаще. Продолжай. Его беспокойство стало очевидным. Прошлой ночью я видела Ломакса. Выражение лица Джимми изменилось в мгновение ока. Она сразу пожалела, что проявила слабость и призналась ему. «У тебя дома?» Я ночевала у мамы. На нее навалилась такая слабость, что пришлось придержать голову руками. «Иисусе!» — выдохнул Джимми. «Я видела его, и в этот раз он знал, что я там». «В этот раз?» — отшатнулся Джимми. «Хочешь сказать, ты уже видела его раньше?» Выглядело так, будто он заметил мое присутствие, и я побежала наверх, чтобы спрятаться от него. Ее лицо горело. Я знала, что он не настоящий, но все было таким реальным, и я хотела укрыться, а под кроватью... У Кайры пересохло во рту. Она сделала глоток из кружки, подняв ее дрожащей рукой. «Продолжай», — произнес Джимми с серьезным лицом и широко распахнутыми глазами. Она с трудом заставила себя выговорить. Под кроватью я увидела двух маленьких детей. Они прятались. В ожидании его реакции она перестала дышать. «Детей?» — недоверчиво переспросил Джимми. «Мальчика и девочку. Мальчику было, наверное, лет 7, девочке 2 или 3. Кто это были?» «Я не знаю». Она видела, как он напряженно пытается разобраться в ее рассказе, очевидно, его встревожившем. «Когда я захлопнула дверь, Ломакс словно бы исчез. Да, грохот шагов по лестнице резко оборвался. Но дети... Они остались там. И что дальше?» Джимми говорил негромко, но в его глазах плескался ужас. «Что ты сделала?» «Сказала вслух, мне это мерещится, и они пропали». Они словно оказались в пузыре из тишины, куда не проникали звон посуды и разговоры посетителей, подходивших на завтрак. «А твоя мама знает, что у тебя...» «Нет», — быстро ответила Кайра. «Она вообще не в курсе, что я снова участвую в расследовании». «Что, если ресиверы еще не вывелись у тебя из организма? То есть, конечно, крайне маловероятно, что они работают без остального оборудования, но вдруг...» «И без донора воспоминаний поблизости», — добавила Кайра. «Я думала об этом. Может, я вижу остальные воспоминания Ломакса? Те, что не просмотрела через шлем. Вещи, которые случились в другое время. Что если ресиверы принимают больше информации, чем мы думали, больше воспоминаний, но прочитать их сразу не удается? Тогда твой мозг начинает показывать их тебе в другое время. Возможно, причина в этом». Он провел рукой по своим темным волнистым волосам. «Но это все равно не объясняет». Джимми поднялся. «Нам надо тебя проверить. Пойдем в лабораторию, пока Картера нет». «Не надо», — быстро сказала она, взмахнув рукой. «Я в порядке. Это просто побочные эффекты. Может, технология стимулирует мое воображение?» «Это просто психологическая реакция на то, через что я прошла», — пыталась она убедить себя. «Я не сумасшедшая. У меня стресс. Вот и все». Однако Кайра знала, что дело не только в этом. Внезапно ей стало страшно. «Не знаю, что со мной». Глаза Кайры наполнились слезами. «Я слышала, как он избивал женщину в кухне. Слышала, как она кричала, а потом он вышел и побежал за мной по лестнице». «Кайра, это ненормально. Тут что-то не так. Психосоматическая астма в результате глубинного контакта с внутренним миром другого человека была отчасти ожидаема, но такое... Когда ты увидела солдата, Браунрига, я еще мог понять. Ты встречалась с ним, переживала его опыт, а потом видела во сне солдат, смотрела на них его глазами. Но прошлая ночь — это уже не реакция на стимул. Ломакс правда избивал женщин, ты не знаешь?» «Я слышала об этом в участке. Поступали жалобы на домашнее насилие. Плечи Джимми немного расслабились, но лицо осталось напряженным. «Возможно, это кое-что объясняет. Если ты слышала об этом, то могла внушить себе...» Он посмотрел на пол, потом снова на нее. «Чего я не понимаю, так это почему ты видишь Ломакса? Ты могла бы видеть вещи его глазами, с его точки зрения. Это предсказуемо. Но не Ломакса самого. Такое нам и в голову не приходило. Что, если это дети Ломакса? Я вижу остаточное воспоминание, которое передалось мне во время переноса, но мозг его не обработал. А теперь оно вернулось». Она постучала пальцем по виску. «У Ломакса есть дети?» — спросил Джимми. Кайра покачала головой. «Нет. По крайней мере, нам об этом неизвестно. Может, я вытаскиваю какие-то детали из его подсознания? Но тогда технология выводит нас на новый уровень». Она и сама понимала, что цепляется за соломинку, пытается выдать желаемое за действительное. «Боже, Кайра!» — он заговорил громче, не скрывая тревоги. «Кем ты себя возомнила? Каким-то оракулом? Мы назвали систему Кассандрой шутки ради, а не потому, что у нас мания величия. Ты должен поставить Картера в известность, чтобы он не продал технологию Министерству обороны. Только представь, что произойдет с солдатом, которому перенесут воспоминания террориста». «Поздно», — ответил Джимми и зажал рукой рот. «Прости, я не хотел тебе говорить. Ты и так расстроена. Но сделка уже состоялась». «Это мое оборудование, моя технология. Мы ее разработали». Ее охватил гнев. «Прибор уже увезли?» «Пока нет. А что?» Две пожилых дамы вошли в кафе и стали громко обсуждать, где им сесть, снимая пальто. Кайра сразу же разозлилась. Они оживленно заговорили с официанткой, и ей очень захотелось приказать им заткнуться. «Джимми, прошу, послушай меня. Мне нужно сделать еще один перенос. Пожалуйста, помоги мне в последний раз». «Господи, ты же только что призналась, как это повлияло на тебя, а теперь просишь...» «Последний раз, честное слово!» «Ни за что!» Он сложил руки на груди. «Ну почему он такой упрямый?» «Черт возьми, это мое оборудование!» — громко воскликнула Кайра. Пожилые дамы замолчали и уставились на нее. Она сбавила тон. «Есть еще свидетель!» — негромко обратилась она к Джимми. «Рэй Кларк. Он не мог толком рассказать, что увидел. Он плохо помнил. Он сильно выпивал и...» «Ни за что!» — отрезал Джимми. «Кайра, ты мой друг. Я толком не знаю, во что ты ввязалась, но я не позволю тебе разрушать себя». «Меня разрушает то, что я не знаю правды!» — выпалила Кайра, ударяя кулаком по столу. Кофе из ее кружки пролился на столешницу. Теперь уже все в кафе таращились на нее. «Чего?» — рявкнула она, обводя остальных посетителей взглядом. Джимми встал. «Извини, но на этом все». Провожая Джимми глазами до дверей, Кайра подумала, что обойдется и без него. «Не очень-то ты мне нужен».